Майк молча стоял возле лестницы. «Мэриан, ты здесь?» В голосе Луизы сквозила тревога. Ответа не было. В комнате стояла тишина. «Где Мэриан?» — в панике крикнула Луиза. «Она была здесь!» — ответил мальчишеский голос. «Может, она наверху?» «Мэриан! Мэриан!» — ответа не было. «Включите свет!» — предложил один из взрослых. Круговорот предметов остановился. Дети и взрослые застыли с частями ведьминого тела в руках. «Нет!» — вдруг завопила Луиза. Где-то в угольной тьме под ней отчаянно заскрипел стул. «Нет! Не включайте свет! Не включайте! О, Боже! Боже! Не включайте свет! Прошу вас! Пожалуйста, не включайте свет! Не включайте!» Голос Луизы перешел в истерический визг. Все, кто находился в подвале, застыли на месте. Никто не шевелился.